Глава 18. «Лиза, почему ты молчишь? Что сказала тебе моя мама?» Игорь нетерпелив и напряжен до предела. Малейшее напряжение, и он треснет, как лампочка. Мне уже не утихомирить его, потому что внутри него и так все горит. А теперь еще и эта новость. Эх, дуреха! «Говори, Лиза!» — цедит сквозь зубы. «Мамы нет уже 10 лет». «Прости, я не знала», — мотаю головой. «Просто скажи, что она тебе сказала». «Что?» «Она попросила меня тебя оставить». Игорь кладет локоть на стол и зарывается пятерней в волосы, закрыв лицо. Ничего не говорит, но рычит, как раненый зверь. Слишком много горькой правды на сегодня. «Она была права. Я не хотела портить тебе жизнь. Боялась, что с тобой что-то сделают. Тетя Вера обещала молчать и помогла мне. Дала денег на билет. Сначала до Алматы, потом до Уральска. Ты бы меня тогда все равно не принял. Я была потерянной, пропащей. С ребенком непонятно от кого, озлобленной на всех». И вдруг он снова бьет кулаком по столу, что даже печенье и конфеты в тарелках подпрыгивают. «Откуда ты знала, что не приму? Почему вы с ней за меня все решили?» Громко процедил сквозь зубы. «Потому что так бы и было!» Повысила голос в ответ и встала. Он сделал то же самое. На кухне в 6 квадратов и так было тесно. А теперь совсем не осталось места, и воздух загустел. «Это сейчас, спустя 30 лет, мы можем говорить об этом. И я уже не чувствую боли, страха и стыда. А тогда я боялась за тебя. Твоя мама тоже. И так по телевизору показывали, что в армии дедовщина. Молодые солдаты умирают. Им ничего не стоило устроить это тебе. У них были деньги, власть, чувство безнаказанности. Ты не знаешь, через что я прошла тогда. Мне жить не хотелось. Очень долго я просыпалась от того, что мне казалось, на мне лежит кто-то из них. Очень долго, пока не родилась моя дочь, которую я ненавидела. Но она не давала мне даже спать. Была очень беспокойной, как будто чувствовала мое состояние и делала только хуже. У меня не было молока. Совсем ничего, ни капли. А она плакала, хотела есть. Тетя что-то где-то пыталась найти, купить, выбить на молочной кухне. А мне было все равно. Я злилась, орала на дочь, чтобы она перестала орать. Я даже трясла ее от злости, когда одна с ней оставалась. Представляешь, в кого превратилась твоя добрая Лиза? Я стала ужасным человеком. Ужасным. Я ее не любила. Не хотела, чтобы она родилась. Я собиралась сделать аборт, но мне не разрешили, потому что я могла потерять много крови и сдохнуть. А я думала тогда, лучше сдохнуть, чем родить ребенка от них. Это сейчас я люблю ее больше жизни. Она для меня все. Тогда, если бы не тетя, я бы написала на нее отказную еще в роддоме. Вот такой я была тогда сумасшедшей. Всего 2 небольших шага, и он оказывается совсем рядом. Обнимает, несмотря на мой протест. Сильнее к себе прижимает. Руки на спину кладет. Я плачу, уткнувшись носом в его грудь, оставляя на рубашке мокрые следы. Я снова показала свою слабость, но так надоело быть сильной. Только рядом с ним я была любимой и беззаботной. У нас не было ничего, кроме наших чувств. Ни-че-во. Мы были школьниками, и нам все твердили. Какая любовь в этом возрасте, глупые. А мы с ним любили. И за то короткое время вместе, и за год порознь, прожили то, что у меня никогда больше не повторилось. Лиза. Лиза. Лиза. Повторял он, целуя в макушку, сжимая пальцами волосы, не выпуская из объятий. «Бедная моя Лиза. Прости меня, Игорь. За все прости. Мы не смотрим друг другу в глаза, но я чувствую все, что с ним происходит. В эти секунды хочу запомнить его таким, чтобы потом отпустить еще раз. Теперь навсегда». «И ты прости меня, что меня не было. Что сдался? Я тебя искал, приходил в твою общагу, Никто ничего не знал про тебя. Потом пошел в институт, нашел девушку, о которой ты писала, что вы дружите. Она подтвердила твои слова из письма. Все подтвердила. Про парня, про свадьбу, про переезд в Россию. Яна, Игорь, скорее всего, говорил с ней, потому что я писала ему о ней. Конечно, она все подтвердила. У нее не было другого выхода. Бог судья. Мне не за что тебя прощать, отвечаю ему тихо, прижимаясь теперь щекой к его груди, цепляясь пальцами за его плечи. Теперь ты можешь идти. Ты все узнал. Мы с тобой договорились. Ты дал слово. Дал, повторяет он, все еще прижимая к себе. Ты меня ловко подловила. Знала же, что не смогу уйти. Уйди, прошу, но впиваюсь пальцами в ткань, не желая отпускать. В голове набатом бьет: он чужой мужчина. Мы целую жизнь порознь провели. Это ничего не значит. Не значит, соглашается Игорь, а в голосе что-то безвозвратно трескается. Только скажи честно, Лиз, ты была счастлива эти 30 лет? По-настоящему счастлива рядом с мужчиной? Поднимаю, наконец, на него глаза, а он свои опускает и впивается взглядом в мое лицо. Игорь смотрит на меня так, как никто никогда не смотрел. Так, что сердце разрывается от взрыва. Молчу, потому что нет, не была. Никого не сделала счастливым, ни с кем не была счастлива сама. Вот и я тоже нет. Хоть и был женат, у меня была семья, но те чувства никогда больше не повторились. Можно было бы списать все на юность, феномен первой любви, которую помнишь всю жизнь. Но нет, Лиза, я никого не любил так, как тебя тогда. Я скоро ослепну от слез. Один камень с души упал, но на его месте вырос другой. И я так отчетливо сейчас чувствую, как этот новый булыжник тянет меня снова на дно. А я не хочу снова там оказаться. Ты обещал. Мои губы улыбаются, и я молю его мысленно о том, чтобы купился на мою показную храбрость. Она после его ухода рассыпется по кирпичику, но пока эта крепость должна выстоять. Обещал. Знаю. Еще минуту. Игорь крепко обнимает и целует меня в лоб. Тепло его прикосновений проникает под кожу, согревает, несется стремительным речным потоком к сердцу. И я держусь за него и эти ощущения из последних сил. А потом вдруг резко становится холодно, словно вытолкнули на лютый мороз. Он отпустил меня и ушел, как и обещал. Слышу шорох в прихожей. Обувается. Снимает с вешалки пальто, поворачивает замок, там механизм совсем несложный, и снова тихо закрывает дверь, чтобы не тревожить. Будто просто вышел и скоро вернется, но я-то знаю, что нет. И в окно больше не посмотрю. Не увижу, как идет по обледенелому тротуару к машине. Не прижму ладонь к холодному стеклу. Уже не плачу навзрыд, сама отпустила к другой. Поболит, поболит, перестанет. Некоторым людям просто не суждено быть вместе. Но, по крайней мере, теперь он все знает.